тебя. Уж не поднимется с колен ты утонченно, словно Пруст, ты грациозно как олень. Но будет день, когда ты позабудешь слово «крах». Я не хотел бы быть с тобой в тот день. Как ты вершишь свой суд верхом на цинковом ведре. Твои враги бегут, ты Бонапарт в своем дворе. Возможно, ты их запретишь, укажешь им, где ночь, где день. Возможно, ты их просветишь, когда казнить их будет лень. Но будет день, и ты поймешь, я не хотел бы быть с тобой в тот день. Хотя ты веришь лишь свечам, ты держишь небо столько лет, но как легко твоим плечам. Твои орлы всегда зарки, пока едят с твоей руки. Твои колодцы глубоки, твои карманы широкие.